Глава сороковая. Бен, 0:51. Еще 7 часов и 9 минут до конца ночи вне закона. Когда Бену было 5 лет, он боялся зомби-дождя. Прозрачных мертвецов, которые с поднятыми плечами и пустым взглядом упорно шагали сквозь непогоду в поисках маленьких детей, чтобы утопить их в лужах и сожрать. Старший брат одного школьного друга рассказывал им по дороге домой из бассейна такие жуткие истории и, видимо, находил веселым пугать легковерных детсадовских карапузов подобными страшными сказками. Сегодня, десятилетия спустя, Бену пришлось убедиться, что у монстров из его ночных кошмаров, видимо, были реальные прототипы. Только на улице он насчитал 4 зомби, 2 на тротуаре и 1 у машины во 2-м ряду на Фробенштрассе, вдоль которой они очень медленно катили с Арецу. Девочки с пустыми глазами безразлично ждали клиентов. Они были слишком слабыми, чтобы махать проезжающим мимо машинам. Слишком юными, чтобы знать, какие ужасы им еще предстоит пережить. И слишком взрослыми, чтобы еще надеяться, что им удастся уйти от судьбы. «Сколько лет им может быть?» — спросила Арецу. 15, 16, некоторые моложе, некоторые, возможно, уже совершеннолетние», — предположил Бен. «Из-за болезней, если верить СМИ, преимущественно гепатита С, которые уже наложили на многих свой отпечаток, определить было сложно». «Но это же должно быть запрещено», — пропыхтела Арецу. «Секс с несовершеннолетними?» — спросил Бен. «Конечно. Но если 15-летняя садится в машину к взрослому мужику, это ненаказуемо. Тут полиция бессильна». Бен нашел место между автобусом Volkswagen и Смартом и припарковал такси на обочине прямо рядом с рекламным плакатом шампуня. В 100 метрах он увидел группу молодых людей в бейсболках и свитерах с капюшонами, стоящих у входа в метро Курфюрстенштрассе. Это могли быть охотники, которые высматривали его, или просто любопытные туристы, глазеющие на берлинские трущобы. «Где это точно?» — спросила Арецу. Бен побарабанил пальцами по рулю, потом указал на разрисованные граффити металлические ворота на противоположной стороне улицы, которые выглядели так же заманчиво, как решетка стока ливневой канализации. «Номер дома 57, вход в подвал справа». «И что там?» Бен пожал плечами, без понятия. «В СМС-ке значилось только, что я должен позвонить 3 раза и спросить Вальтера Рена. Так что вперед». Он отстегнул ремень безопасности. «Пойдем?» «Нет». Он посмотрел в ее большие от страха глаза. «В СМС-ке написано, что я должна пойти с тобой». «Открытым текстом нет». Шантажист только потребовал не оставлять ее одну в квартире Джул и взять с собой в машину. Конкретных указаний не было. «Тогда я останусь в машине», — решила Арецу. Взгляд Бена потемнел, и он указал на группу, которая все еще стояла у входа в метро и, видимо, спорила. Если он не ошибался, некоторые время от времени поглядывали в его сторону. «Здесь ты не в безопасности». «А там, куда отправил тебя шантажист? В безопасности?» Будь у нее волосы, то они растрепались бы и упали ей на лицо. Так сильно она помотала головой. «Нет, нет, нет. Здесь я хотя бы могу запереть двери». Бен вздохнул. С одной стороны, он сомневался, стоит ли оставлять ее одну. С другой стороны, мог понять, что она не хочет вслепую идти в логово льва. Большинство людей предпочитают знакомую проблему сомнительному решению. «Ну ладно, если что-нибудь пойдет не так, если через полчаса я не вернусь, тогда позвони в полицию, окей?» Она кивнула. «Включи центральную блокировку дверей. Никого не впускай. Если на машину нападут, заведи мотор и передави придурков». Он протянул ей свой мобильный. «У меня есть», — ответила она. В отличие от Бена, Арецо забрала свой телефон у Шварца. «Я знаю, но в указаниях четко оговорено, что мне нельзя брать мобильный телефон с камерой в здание». «Ты правда уверена, что я должен оставить тебя одну?» «Да». Бен вложил ей в руку телефон и крепко сжал ее пальцы вокруг трубки, потом посмотрел в грустные глаза девушки. Когда спустя какое-то время Арецу еще раз кивнула в знак согласия, Бен вылез из машины. Первая волна непогоды миновала. Бен взглянул на темное, затянутое облаками небо, которое выглядело таким же грязным, как и улица, которую он переходил. Тут послышался свист. Группа у метро больше не стояла на месте, а тоже двинулась в его сторону. «Вон он!» — закричал кто-то. В 10 метрах от Бена одна из проституток бросила на него безразличный взгляд. Тем временем Бен уже стоял перед воротами с граффити. Следуя последним указаниям шантажиста, он поспешил к боковому входу в многоквартирный дом, который казался нежилым. Нигде не горел свет. Вход в подвал тоже не освещался. Много лет назад сюда, видимо, подвозили брикеты с углем. Бену не удалось нащупать звонок, поэтому он постучал в деревянную дверь. «Сюда!» — крикнул голос, который Бен уже слышал, но теперь он был намного ближе. Бен принялся колотить в дверь, на этот раз сильнее. В двери открылось окошко размером с небольшую книгу. «Да?» Удивленно вглядываясь в лицо рыжеволосой женщины, точнее сказать, крайне безвкусно накрашенной дамы лет 60 со сложной высокой прической, Бен, сбиваясь, сказал: «Мне нужно к Вальтеру Рену». Рыжеволосая оглядела его и затянулась электронной сигаретой. Вместе с бесцветным дымом до Бена через окошко донесся запах парфюма с древесными нотками. Похоже, женщина его не узнала, что было неудивительно. Большинству людей нужно несколько раз увидеть лицо в СМИ, чтобы потом узнать его. Возможно, она и не следила за сообщениями о ночи вне закона. Женщина еще колебалась, стоит ли впускать его. «Он пропал!» — крикнул кто-то на улице. Молодая девушка, взволнованная, словно участвовала в захватывающей игре «Поиск сокровищ». Лицо в смотровом окошке, похоже, ничего не слышало. «Кто вас прислал?» Хриплый голос выдавал, что она слишком поздно перешла на сигареты без никотина. К этому вопросу Бен был готов. Шантажист назвал ему кодовое имя — Дэш. Ответил он, и лицо женщины просветлело. Затем он услышал, как отодвинулась задвижка, и дверь открылась наружу. Бен отступил на шаг и, дождавшись приглашающего жеста, вошел внутрь. Как раз вовремя, потому что за спиной уже слышались шаги. «Внутренние правила знаете?» — спросила женщина, запирая за Беном дверь. «Да», — ответил Бен и глубоко выдохнул с чувством, что одна опасность сменилась другой, еще более серьезной. Он осмотрелся и не сразу смог привыкнуть к теплому, хотя и не яркому свету. Они стояли на небольшой площадке, вниз вели ступени облицованного деревом лестничного марша. «Телефоны, оружие?» «Нет». «Разрешите?» Женщина сделала знак рукой, и Бен встал перед ней, широко расставив ноги и раскинув руки в стороны. Она ловко ощупала его. «Ставка с собой?» — спросила она. «Да», — солгал он. Бен не имел понятия, о чем говорила женщина, но не мог признаться ей в этом. Видимо, довольная результатами обыска и его ответом, она велела следовать за ней. Она была одного с ним роста и носила светлый костюм, который казался слишком теплым для этого времени года. С каждым шагом вниз по лестнице становилось прохладнее, и Бен, промокший под дождем, замерз, когда они добрались до тяжелой противопожарной двери внизу. «Вы когда-нибудь делали что-то подобное?» — поинтересовалась женщина и еще раз затянулась электронной сигаретой. Бен подумал о колонке в Штерне, где электронные чудовища сравнивались с выхлопными трубами, которые люди добровольно засовывают себе в рот, и согласился с автором. «Нет, это для меня в первый раз». Он решил сказать правду. Бен попытался подсмотреть номер, который женщина вводила на электронном замке, но она закрыла ему обзор. На этот раз дверь открылась внутрь, и рыжеволосая прошла вперед. Бен вздрогнул, когда почувствовал ее прикосновение. Мягко, почти нежно она взяла его за руку и ввела в грубо оштукатуренный сводчатый подвал. Женщина взглянула на часы на запястье, мужские Rolex Daytona, которые наверняка стоили небольшое состояние, и улыбнулась, словно Бен их ей только что подарил. «Вы пришли буквально в последнюю минуту». «Сейчас почти час», — прошептала она ему. Потом объявила громко, с гордостью идеальной хозяйки в голосе: «Я от всей души приветствую вас». Она подвела Бена к единственному предмету мебели, который занимал почти все помещение. массивному прямоугольному дубовому столу длиной 1,4 метра и шириной 1,5 метра, за которым свободно могли разместиться 12 гостей. Бен насчитал 11. Все мужчины, все хорошо одетые, большинство в костюмах или в пиджаках, двое даже в смокингах. Никто не попытался подняться или поприветствовать его. Они остались сидеть за столом, покрытым белой льняной скатертью, которая казалась сшитой из того же материала, что и костюм женщины. Шестеро обернулись к нему. Пятеро сидели на другом конце стола и могли хорошо видеть его в свете большой хрустальной люстры, висящей на потолке. Все были старше, упитаннее и ухоженнее Бена, и, наверное, по этой причине рассматривали его с тем же интересом и недоверием, что и хозяйка, прежде чем решила открыть ему дверь. Лаконичным жестом она указала Бену на последнее свободное место между тучным седым господином и не менее полным лысым мужчиной с улыбкой хорька. На нем были коричневые подтяжки и светло-голубая сорочка. «Кого вы нам привели, леди Нана?» — спросил хорек и захихикал. Бен сел на указанный ему угловатый деревянный стул. Теперь он понял, чем смущал его вид этого стола. Он не был накрыт. Ни приборов, ни тарелок, ни чашек. Одна только сильно накрахмаленная белая скатерть и больше ничего. «Господа!» — обратилась к ним женщина, которую называли леди Наной. Стоя за спиной у Бена и мягко массируя ему плечи, она окинула взглядом всех присутствующих за столом. «Сегодняшняя ночь будет захватывающей. В нашем кругу появился новый игрок».